Глава 31. Встреча в Нижнем мире. Когда Кая пришла в себя, то обнаружила, что лежит на земляном полу в пустой веже. На первый взгляд ничего вокруг не изменилось. Она перекатилась на спину, горестно вздохнула и замерла, глядя в дымоход прямо над собой. В круглом отверстии, клубясь, куда-то неслись багровые тучи. Кая встала, поправила сползшую на левое ухо корону и вышла наружу. Вокруг, под кровавыми небесами, на все стороны света простиралась тоскливая тундра. Более безотрадной местности Кая в жизни не видала. Вежа за ее спиной была единственным, что нарушало однообразие унылых просторов. Кая сделала несколько шагов, огляделась. Хм, все же кто-то тут обитал. Вдалеке паслись серые олени. Они одновременно подняли головы и, видимо, заметив Каю, медленно побрели к веже. «Что это за место?» — вслух спросила Кая. Она обращалась к своим Саеву, вдруг подскажут. Но ответ пришел с другой стороны. «Это долина отчаяния», — раздался низкий голос у нее за спиной. «Некоторые еще зовут ее долиной голодных духов». Кая резко обернулась и увидела неподалеку вросший в землю камень. Она могла бы поклясться, что мгновение назад никакого камня тут не было. На камне, сутулившись, сидел человек, высокий и могучий, словно ледяной медведь. Изрезанное морщинами лицо было Кае незнакомо. Косматые длинные волосы шамана свисали на лицо, а мохнатый плащ был подобен огромным, свалявшимся совиным крыльям. «Наконец-то ты здесь, Сихертя!» — довольно кивнул он. «Я заждался». «Это, несомненно, шаман», — подумала Кая. «Кто бы еще мог спокойно посиживать в Нижнем мире? А кроме того, на голове у него тоже была корона. Острые короткие рога, измазанные красным, росли, казалось, прямо из черепа. Жалкое подражание Коврайю», — вспомнила Кая пренебрежительные слова деда Куммы. «Но этот шаман казался не жалким, а жутким». Кая заметила посох, прислоненный к камню. По этому корявому посоху, увешанному высохшими тушками зверей и птиц, Кая и поняла, кто перед ней. «Мертвый Сейд!» — воскликнула она, ткнув в него пальцем. «Тебя-то я и ищу!» «Это хорошо!» — кивнул тот. «А я вижу на тебе великую корону. Ах, как ласково смотрят на меня ее синие очи!» Мертвый колдун встал и низко поклонился. Кая чуть не подумала, что ей, но потом сообразила. «Короне!» «Я была права. Мне тогда не показалось», — подумала она, поглядев на его ноги. А вернее, косматые когтистые птичьи лапы. Внезапно Кая поняла, что и плащ, никакой не плащ и не подражание Коврайю, а самые настоящие крылья. «Ты тоже Тун!» — выпалила она. «Не человек и не сей, да Тун! Зачем же? Зачем?» «Что зачем?» — ухмыляясь, спросил шаман. «Зачем ты убиваешь сородичей? Зачем охотишься на них?» Косматый белый тун, напоминающий огромную северную сову, окинул взглядом просторы тундры, кивнул, словно увидел что-то хорошее, и снова присел на камень. «Отчего ж не рассказать?» — протянул он. «У нас есть немного времени. Устраивайся, Сихертя». Кая тоже оглядела тундру и увидела, что олени подходят все ближе, разбредаясь широким кольцом. Больше ничего особенного она не заметила. «Много веков назад некое племя тунов переселялось с далекого запада в земли летучего камня», — начал рассказ шаман. «Летели с севера через земли моих сородичей по приказу старой Лоухи, чтобы основать новый род. Среди переселенцев были туны из разных семей, в том числе чернокрылая Янне, тогда еще совсем молодая. А я вел их. Я летел первым». Колдун вздохнул, поднимая глаза к небу. «Пролетая над дышащим морем, по самому краю вечного льда мы угодили в страшную бурю. Поняв, что лететь дальше невозможно, я приказал всем опуститься на большую льдину. Там мы просидели всю ночь, сбившись в один большой ком, а нас хлестало ветром и заносило снегом. Но худшее ждало впереди. Под утро резко потеплело. Мы было обрадовались, и тут хлынул ледяной дождь. Мне пришлось хуже всех. Мои перья для морозов, не для дождей. Они быстро промокли и сразу замерзли. То, что прежде было преимуществом, стало бедой. Крылья отяжелели, перья вмерзли в лед. Мне было не взлететь. И знаешь, что сказала Янне? Дерево важнее, чем лист. Племя важнее одного, даже если этот один его вождь. И они улетели, бросили меня, примерзшего к льдине. Там я и умирал очень долго, потому что меня грел густой пух, до которого не добралась вода. Но постепенно холод, голод и жажда выпили из меня силы. И когда я уже не различал грань между мирами, когда крылья предков уже шелестели надо мной, я увидел синеглазую женщину. Это, конечно, была богиня. Она подошла и коснулась кончиками пальцев моего чела, и в тот же миг сама сила моря влилась в меня. «Сила моря?» — недоверчиво повторила Кайя. «Получается, белый тун познакомился с морским духом короны куда раньше нее?» «Да, с тех пор я обрел свою богиню и служу только ей», — подтвердил колдун. «Неузнанным я добрался до земли летучего камня. Там я проведал, что Янна возглавила род Кивутар вместо меня и уже в новой земле родила еще одного птенца». «Это был Анка?» — спросила Кайя. «Да, кстати, знаешь, что означает его имя?» Белый тун вдруг жутко осклабился, потеряв всякое сходство с человеком. «Доброе море!» Так предательница назвала сына за то, что море отпустило их, а меня принесли ему в жертву. Но я не умер. Я вернулся. Сзади раздался шорох. Кайя обернулась и увидела, что серые олени щиплют мох уже неподалеку, за вежей. «Сперва дела шли хорошо», — продолжал колдун. «Я становился все сильнее. Мое колдовское искусство росло день ото дня. Особенно мне давались мороки. С людьми я был человеком, с сейдами сейдом. И, наконец, я начал мстить. Сперва я поймал старшую дочь Янны. Туны тщетно искали девчонку. Она протянула у меня долго». Он снова жутко улыбнулся. «А когда, наконец, я позволил ей умереть, то создал из ее черепа морок приманку. Но внезапно, несколько зим назад...» Белый тун встал во весь рост. «Моя богиня исчезла. Сперва со Змеево моря, а потом и вовсе из этого мира. О, как мне было скверно! Из меня будто все кости вынули, лишили меня силы. Шли пустые годы в пустом мире. Я слабел день ото дня. Мне даже пришлось прятаться в той норе на болотах. И вдруг на побережье появляешься ты, девчонка Сихертя с великой короной, с которой глядят ее глаза. Я был готов на все, чтобы заполучить венец. И вот я его получил». «Получил?» — хмыкнула Кайя. «Разве корона на твоей голове? Нет, на моей». «Это ненадолго», — отмахнулся белый тун. «А, так ты позвал меня сюда, чтобы поменяться?» — догадалась Кайя. «Что ж, я согласна. Забирай корону, отдай душу Анки». Пернатый шаман расхохотался. Он смеялся и смеялся, затем воздел посох. Чучело открыли пасти и клювы, зашипели, захлопали почерневшими крыльями. «Вот бы мужа твоего сюда, на мой посох. Гляди, его душа вот тут». Шаман показал на кожаный кошель у себя на поясе. «Я что-то засиделся. Попытайся ее отобрать. Давай, ты ведь шаманка». Кайя, не сводя глаз с кошеля, кинулась к пернатому, но он как-то непонятно оказался позади нее. «Попробуй еще разок», — подначил шаман. Кайя приготовилась, но бросила взгляд ему за спину и увидела нечто ужасное. Олени, что паслись уже прямо рядом с вежей, все одновременно поднялись на дыбы и сбросили шкуры. Жуткие рогатые скелеты стояли, поводя безглазыми черепами, пытались учуять жертву. «Иди сюда, вот я!» — манил шаман. «Что делать? Путь к веже отрезан!» Кая развернулась и кинулась прочь от мертвого Сейда и его жуткого стада. Но, не пробежав и десятка шагов, угодила в топкое место. Застыла, пытаясь понять, куда бежать дальше, а ноги уже по бедра погрузились в мох. Голодные духи олени принялись неспешно окружать ее. «Когда они тебя обглодают, я сниму с твоего черепа корону», — раздался насмешливый голос Пернатова. «А ты будешь торчать тут вечно, будто сгнившее дерево. Олешки станут каждый день приходить сюда пастись, чесать спины от твои ребра, слизывать соль с костей и точить зубы от череп. Твоя душа будет вопить в муках, но никто не услышит и не придет. Старый кумма вернется поутру и найдет лишь мертвую девчонку в своей веже и бесполезную, пустую корону». «Сила моря!» — закричала Кайя. «Помоги!» Великая корона не отозвалась. А в следующий миг багровое небо полыхнуло, словно где-то в тучах зажглось еще одно солнце. Волна света прокатилась по безжизненной тундре. Мертвые олени, пожиратели душ, заметались, но далеко не ушел никто. Один за другим, спотыкаясь, они попадали на землю и расточились, словно огненный ветер выжег из них всю скверну вместе с призрачной жизнью. Остались лишь белые голые кости в мху. Кая, щурясь и прикрывая ладонью глаза, посмотрела в небо и увидела, даже не поняла что. Нечто приближалось к ней, раскинув крылья, словно мощный сгусток чистой и грозной силы. «Кто это? Духанки? Кто-то из владык Нижнего мира? Бог?» Сгусток силы, подобный шаровой молнии, медленно приближался, опаляя все вокруг и разгоняя туманный сумрак. Кая смотрела на него, не в силах отвести взгляд. Какая мощь! Она не понимала ее сути, поскольку никогда прежде не сталкивалась со священной чистотой. Чистотой тела, духа и воли, что дает смертному несокрушимость небожителя и наделяет оружием. Слепящий свет понемногу угасал, и в сердце его Кая уже могла разглядеть очертания человеческой фигуры. Надвинутая на лоб шапка с бахромой, закрывающая глаза, молодое безбородое лицо и седые косы, выпущенные наружу поверх парки, сияющая птица на груди. «Да ведь это человек», — подумала Кая. «Это шаман». Она была потрясена. «Как человечье тело переносит такую безмерную силу?» Она глядела на приближающегося шамана, испытывая трепет, восхищение и странное необъяснимое доверие. Кажется, сейчас протянет руку, и она даст свою без колебаний. Легко ступая по трясине, незнакомый шаман подошел к мертвому Сейду. «Твой посох сломан в мире живых», — звучно молвил он. «Я ломаю его в мире мертвых». Увешанный чучелками посох с хрустом переломился сам собой. Засушенные обугленные тушки перестали разевать клювы и шипеть, и замерли, как и положено мертвым. А освобожденные души легкими тенями разлетелись в разные стороны. «Твоя корона пила кровь в мире живых! Пусть станет сброшенными рогами в мире мертвых!» Колдун невольно вскинул руки к голове, и короткие рога остались у него в руках, будто выпавшие зубы. Растерянность и удивление отразились на его лице. Видно, немало времени потратил колдун, приращивая их к своему черепу. И вот так легко потерять. «Кто ты?» — рявкнул он. «Что тебе надо? Я тебя не знаю!» «Твои могучие крылья!» — губы под низко надвинутой шапкой изогнулись в насмешливой улыбке. «Всего лишь морок в мире мертвых!» Поднялась в воздух небольшая рука, схватила нечто незримое и резко опустилась вниз. Так рывком сдергивают покрывало. Налетел ветер и разом сдул с белого туна все перья. Колдун взвизгнул, съежился, замер жалкой, скрюченной голой куропаткой. Перья неопрятной кучей лежали у тощих когтистых лап. Кая, хоть и торчала по-прежнему по пояс в болоте, не смогла удержаться от смеха. Лысый старый тун, неописуемо уродливый, уже не выглядел грозным. Он напоминал даже не ощипанную птицу, а скорее безобразного сероватого болотного духа. «За что?» — взвыл он. «Что я тебе сделал, Нойда? Где перешел дорогу?» Вместо ответа неизвестный шаман вытащил нож. Клинок испускал леденящее синеватое сияние. От одного вида его колдун заскулил и припал к земле, и вся долина отчаяния будто затаилась. «Железо!» — поняла Кайя. «Он пронес железный нож в Нижний мир? Как?» «Страшно?» — спросил незнакомец. «Это потому, что ты уже мертв. Но такую дрянь, как ты, следует убивать несколько раз». Лысый колдун корчился на земле, пытаясь уползти. Шаман, склонившись быстрым движением, перерезал ему горло. В тот же миг тело бывшего туна будто высохло, и обтянутые кожей кости погрузились в мох. «Будешь пасти здесь голодных духов вечно», — бросил шаман. И обернулся к Кайе, сдвигая шапку с лица на лоб. «Теперь ты». Кайя и сама не поняла, как он выдернул ее из трясины, словно сосновый корешок из песка. Оказавшись на твердой земле, она открыла было рот, чтобы возблагодарить спасителя, но взглянула пристальнее, и слова застряли в горле. В узких светлых глазах шамана колючими молниями вспыхивал гнев. «Ты рехнулась, дева?» — строго спросил он. «Да как тебе на ум пришло надеть великую корону? Где ты вообще ее взяла?» «А, да ты еще и беременна. Лучше бы тебе не доносить этого ребенка, чем тащить его сюда». Кайя невольно схватилась за живот. «Кто ты?» — пролепетала она. Шаман не ответил. «Зачем ты полезла в Нижний мир?» — мрачно спросил он. «Не видела, что упырь заманил тебя сюда, чтобы съесть? Уже все для этого приготовил, лишь самого кушанья не хватало». «Душа! У него душа моего мужа!» «Он лгал тебе. Я не заметил у него ничьей души». «Она была в сумке у него на поясе. Пусти, я должна открыть сумку!» Кайя шагнула к тому месту, где останки ее врага впитались в мох, но незнакомый Нойда схватил ее за руку. «А ну, пойдем отсюда, глупое существо! Тебе нельзя тут быть! Каждое лишнее мгновение в долине отчаяния выпивает из тебя жизнь и губит дитя!» «Где мой Анка?» — закричала Кайя, вырываясь. «Где его душа?» «Понятия не имею, но уж точно не здесь!» Силком Нойда притащил Кайю к одинокой веже, впихнул внутрь и задернул за ней кожаный полог двери. Кайя, едва оказавшись внутри, сразу бросилась обратно. Невидимая стена не позволила ей выйти. Кайя билась, царапая полог, но тот словно превратился из скобленной шкуры в гладкий камень. «Я превращаю эту вежу в железный шатер!» — слышался снаружи низкий напевный голос. «Нет у него ни дверей, ни окон!» «Есть лишь дымоход, око, глядящее в верхний мир. Я помещаю возле этого ока острый железный клинок. Ни единый голодный дух не посмеет влететь туда. Ни единый голодный дух тропы не найдет пути дороги к нему». Тело Каи стало быстро наливаться тяжестью. Веки ее опустились, и она мягко упала на пол. «Я обращаю эту женщину в камень», будто издалека доносился голос, исполненный силы. «Маленький твердый камень, что лежит на полу этой вежи в долине голодных духов. Да войдет в камень ее душа, да станет камнем ее тело. Многие ветры дуют на него, многие волны омывают его. Голодные духи могут глодать и кусать его, но он останется невредим». «Он превращает меня в камень?» — сонно подумала Кайя. Эта мысль не огорчила и даже не особенно удивила ее. «Да, я же внучка камня». «Я призываю Сайво Верхнего Мира. Войдите в железный шатер, возьмите маленький камень, отнесите его обратно в мир людей, и достанет он человеком, как прежде». Кайя очнулась на полу вежи Куммы. Голова была тяжелая, как после дурного сна. В дымовое отверстие сочился неяркий свет, говоря о близости утра. Кажется, полет в Нижний мир оказался недолгим. Некоторое время Кайя лежала неподвижно, пытаясь понять, где она, в каком мире, и вспоминая, что пережила. Затем с трудом села на полу и горько заплакала. Все было напрасно. Она не спасла Анку. «Я не сумела. Не смогла вернуть его душу», — повторяла Кайя, захлебываясь слезами. «Нойда, зачем ты мне помешал?» Корона, я надеялась на тебя. Почему ты молчишь?» Великая корона тихо лежала неподалеку на полу, видимо, скатившись с головы. Кайя схватила ее, повернула к себе, чтобы посмотреть ей в глаза, и даже на миг перестала плакать от удивления. Синих глаз не было. Сочелья двумя бельмами смотрели белесые камешки, тусклые и слепые. «Ах, вот как!» — заорала Кайя. «Значит, просто кусок железа и два камня? Ты никакая не сила моря! Ты тоже предала меня! Ты испугалась! Ты меня бросила!» Она в ярости швырнула корону в сторону двери, прямо под ноги входящему Кумме. Из-за его спины высовывались перепуганные сородичи. Кайя едва взглянула на деда и без чувств упала на землю.